Глава 14. Я сплю, хотя слово «сон» не подходит для этих ранних утренних часов, проведенных на антикварной барочной кровати и под балдахином на четырех столбиках. Кровать отделана красным деревом и устлана вышитым кружевным покрывалом. Надо признаться, кровать слишком уж доминирует в пространстве спальни. Четыре ее столбика почти царапают потолок, но она создает настроение. На восходе Кейтлин целует меня в щеку и шепчет: «Найди мерзавца, который его убил». У меня нет желания мстить за Рая Стросса, особенно если учесть его возможную причастность к одному или нескольким пакостным делам. Я перечисляю в хронологической последовательности: кража произведений искусства, принадлежащих моей семье, убийство моего дяди и похищение моей двоюродной сестры. Отсюда вопрос: что нужно лично мне во всей этой истории? Я встаю и принимаю душ. Вертолет уже готов. Когда он опускается в Локвуде, я вижу отца. Он ждет меня. На нем синий блейзер, брюки цвета хаки, мокасины с кисточками и красный галстук Аскот. Так он одевается почти каждый день с небольшими вариациями. Его редеющие волосы зачесаны назад. Он стоит, заложив руки за спину и приподняв плечи. Я вижу себя через 30 лет, и зрелище мне совсем не нравится. Мы обмениваемся крепким рукопожатием и неуклюже обнимаемся. У моего отца пронизывающие синие глаза. Они кажутся всезнающими даже сейчас, когда его разум все более утрачивает былую ясность и дает сбой. «Рад тебя видеть, сын. И я тебя тоже. У нас одинаковые имена. Мы оба зовемся Виндзор Хорн Локвуд. Он второй, я третий. Его называют Виндзором, меня, как и моего любимого деда, Вином. У меня нет сыновей, только биологическая дочь, так что если я, выражая словами отца, не подниму ставки, третий Виндзор Хорн Локвуд станет последним. Я вовсе не считаю это какой-то большой трагедией. Мы идем к дому». «Я так понимаю, нашли картину Вермеера», — говорит отец. «Да. Эти события плохо отразятся на нашей семье». Странноватый вопрос для начала разговора, но я не удивляюсь. «Не понимаю, каким образом». «Прекрасно. Ты видел картину?» «Видел». «Она не повреждена?» Получив успокоительный кивок, отец продолжает: «Потрясающая новость. Просто потрясающая. И никаких следов Пикассо?» «Нет». «Скверно». Впереди слева от нас стоит конюшня. Отец даже не поворачивает головы в ту сторону. Наверное, вы удивитесь, отчего я так много говорю про какую-то конюшню. Отвечу вам напрямик: я не должен был так поступать. Я вел себя неправильно. Я винил свою мать, и это было ошибкой. Теперь я понимаю, а тогда, будучи 8-летним мальчишкой, как бы вам это объяснить и одновременно не показаться дураком? Это было вскоре после похорон деда. Мы с отцом прогуливались и, ничего не подозревая, зашли в конюшню. Она оказалась ловушкой. Сейчас я это знаю. Тогда не знал, но тогда я очень многого не знал. Короче говоря, зайдя туда, мы увидели мою мать совершенно голой. Она стояла на четвереньках, а мужчина, находившийся с ней, трахал ее сзади. Как жеребец кобылу. Вижу ваши понимающие кивки. Этот случай многое проясняет. Так вы думаете, цокая языком. Теперь понятно, почему я не могу построить отношений ни с одной женщиной и рассматриваю женщину лишь как объект для секса. Теперь понятно, почему я боюсь получить душевную травму. И вот еще одна странность. Вспоминая тот день, я вижу не мать на четвереньках, не руку любовника, держащего ее за волосы, и не ее выпученные глаза. Нет, отчетливее всего я вспоминаю побледневшее лицо отца, его приоткрытый рот почти как сейчас после инфаркта, его потерянные глаза, глядящие в никуда. Я уже говорил, мне было 8 лет. Мать свою я так и не простил. Это меня злит. Знаю, мое поведение было вполне понятным. Но через много лет, оказавшись возле постели умирающей матери, я вдруг понял, сколько лет растратил понапрасну из-за собственной глупости. Здесь подходит банальная фраза о краткости человеческой жизни. Я думаю о том, что потеряли она и я, а ведь простое прощение могло бы сделать ее недолгую жизнь гораздо насыщеннее, да и мою тоже. Почему тогда я этого не понимал? За прожитые годы я мало в чем раскаиваюсь. И первым в цепочке раскаяний стоит отношение к матери. Пока она была жива, Я не задумывался о том, что у матери, возможно, имелись причины завести любовника. Возможно, она изменила отцу, не подумав о последствиях, или, подобно каждому из нас, совершила трагическую, непоправимую ошибку. Когда она забеременела и вышла замуж за моего отца, ей было всего 19. Возможно, у нее имелись желания, которых она не могла объяснить. Возможно, она, как ее старший сын, не была создана для моногамии. Возможно, мой отец, кстати, он потом был женат еще дважды. И тяжеловесное старинное великолепие Локвуд Мэннера действовали на нее угнетающе и мешали свободно дышать. Я допускаю, что мать вовсе не хотела разрушать семью и вредить своим детям. Наконец, я допускаю, что она по-настоящему любила того мужчину. В конце концов, кто знает правду? Только не я, поскольку я никогда не спрашивал, никогда не давал ей шанса объясниться, отказывался выслушивать ее, пока не стало слишком поздно. Я был всего лишь ребенком, но ребенком упрямым. Мною двигало желание избавиться от постройки, ставшей для нас с отцом причиной жутких воспоминаний. И я сравнял конюшню с землей, а потом выстроил на ее месте новую. Но сейчас это строение видится мне памятником собственной глупости и упрямства, памятником лет, ошибочно потраченных на осуждение матери. Отец берет меня за руку, так ему легче идти. «Когда нам вернут Вермеера?» «Скоро». «Хорошо. Больше мы не отдадим картину ни на какие выставки», — ворчит он. «Мы не можем похвастаться обширной коллекцией. Два принадлежащих нам шедевра больше не должны покидать стен Локвуда». Я с ним не согласен. Однако не вижу смысла возражать ему сейчас. Я очень люблю отца, хотя, если быть объективным, он почти не заслуживает восхищения. Типичный богач, не умеющий приумножить свое состояние. Он унаследовал огромное богатство, что дало ему широчайший спектр возможностей. Он же предпочел проводить годы жизни, занимаясь тем, что нравилось ему больше всего — играть в гольф и теннис, посещать роскошные клубы, путешествовать, читать и на дилетантском уровне заниматься просветительством. Он много выпивает, хотя язык у меня не поворачивается назвать его алкоголиком. Интереса к работе он не питает, да и с какой стати? Подобно многим богачам, отец балуется благотворительностью, жертвуя достаточно, чтобы выглядеть щедрым, но не столько, чтобы хоть немного себя ущемить. Он очень заботится о внешнем впечатлении и репутации. У тех, кто унаследовал огромные деньги, странная психология. Глубоко внутри они осознают, что палец о палец не ударили для получения всех этих благ. На самом деле им просто повезло. И в то же время, разве это не говорит об их избранности? Мой отец страдает этим недугом. Раз у меня все это есть, рассуждает он, следовательно, я превосхожу очень и очень многих. Подобное рассуждение ведет к неутихающему внутреннему сражению, направленному на поддержание ложной уверенности в том, что он заслужил все эти богатства, что он достоин их. Чтобы не разрушить миф, который вы сами же сотворили, приходится оттеснять подальше очевидную правду. Она гласит, что судьба и случайность в большей степени определяют ваше место в жизни, нежели блестящий ум или трудовая этика. Но мой отец и такие, как он, знают правду, глубоко внутри. Мы все знаем. Она действует губительно и заставляет нас чем-то это компенсировать. «В новостях сообщили, что нашего Вермеера обнаружили в какой-то нью-йоркской квартире», — говорит отец. «Да». «И вор был найден мертвым, это так?» «Вероятно, он действовал не в одиночку, напоминаю я отцу, но его нашли убитым». «Ты знаешь имя убитого?» «Рай Стросс». Мы не застываем на месте, однако отец замедляет шаг и поджимает губы. «Ты его знаешь?» — спрашиваю я. «Знакомое имя». Я кратко рассказываю ему о шестерке с Джейн-стрит. Он задает несколько сопутствующих вопросов. Мы подходим к дверям Локвуд Мэннера. В холле служанка вытирает пыль. Когда мы входим, она беззвучно исчезает. Так их научили. Прислуга внутри дома носит одежду коричневых тонов, под цвет стен. А те, кто работает снаружи, одеваются в зеленое. Своеобразный камуфляж, придуманный моим прадедом. Локвуды хорошо обращаются с прислугой, но эти люди всегда остаются для них обслуживающим персоналом, и не более того. Когда мне было лет 12, отец заметил, как один садовник прервал работу, чтобы полюбоваться заходящим солнцем. Отец указал на окружающий пейзаж и спросил меня. «Видишь, какое красивое у нас поместье?» «Конечно, вижу», — ответил 12-летний я. «И они тоже видят». Он махнул рукой в направлении садовника. Этот работник любуется тем же видом, что и мы, и для него пейзаж ничем не отличается. Он видит ту же картину, что и мы с тобой, тот же закат и узор деревьев. Но ценит ли он все это? Вряд ли я тогда понимал, насколько несведущ мой отец. Мы все мастера придумывать объяснения. Все мы ищем способы оправдать наш взгляд на мир. Мы его искажаем, чтобы выставить себя в более приятном и благожелательном виде. Вы это тоже делаете. Если вы читаете эти слова, то, вне всякого сомнения, принадлежите к самому верхнему слою населения, численность которого никогда не превышала 1%. Вы наслаждались роскошью, какую способны себе представить очень немногие. Но вместо того, чтобы ценить это, вместо помощи тем, кто стоит ниже, мы нападаем на еще больших баловней судьбы и упрекаем их в недостаточной заботе о людях. Разумеется, это присуще человеческой природе. Мы не видим собственных недостатков. Эллен Болитар, мать Майрона, любит повторять: «Горбун никогда не видит горба на своей спине». Появляется Найджел. «Вам что-нибудь нужно?» «Только чтобы нас оставили в покое», — резко отвечает отец, произнося эти слова на английский манер, как будто он вдруг превратился в англичанина. Найджел выпучивает глаза и отдает отцу шутливый салют. Бросив на меня короткий, предупреждающий взгляд, он уходит. Мы садимся напротив друг друга в красные бархатные кресла перед камином. Отец предлагает мне коньяк. Я отказываюсь. Он начинает наливать себе, но рука движется медленно и не хочет его слушаться. Я предлагаю помочь, но он отталкивает мою руку, показывая, что справится сам. Час еще весьма ранний. Должно быть, вы подумали, что у него алкогольная зависимость. Нет, ему просто никуда не нужно идти или ехать. «В прошлый раз сюда заходила Патриша», — говорит он. «Да». «Зачем?» «Она член нашей общей семьи», — напоминаю я. Синие отцовские глаза пронзают меня насквозь. «Вин, прошу не оскорблять мою способность соображать. Твоя двоюродная сестра более 20 лет не появлялась в Локвуде, верно?» «Верно». «И вдруг, в тот день, когда нашли Вермеера, она переступает порог нашего дома. Это ведь не совпадение?» «Нет, не совпадение. Вот я и хочу знать, зачем она приходила». Порой отец ведет себя как напористый следователь. После инфаркта я редко видел его таким. Сейчас я рад его гневу, хотя тот и направлен прямо на меня. «Есть взаимосвязь между кражей картин и тем, что произошло в ее семье», — говорю я. Отец начинает удивленно моргать. «Тем, что произошло в ее семье?» — повторяет он и на несколько секунд замолкает. «Ты имеешь в виду ее похищение?» «И убийство дяди Олдрича». При упоминании имени брата он вздрагивает. Мы молчим. Он поднимает бокал и долго смотрит на янтарную жидкость. «Не понимаю, как это связано», — признается он. Я выдерживаю еще одну паузу. «Ведь картины были украдены до убийства», — спрашивает отец. Я киваю. «Насколько помню, задолго. За месяцы или за годы?» «За месяцы». «И ты усматриваешь взаимосвязь. Расскажи». Я не хочу углубляться в детали и меняю тему. «Что вызвало размолвку между тобой и дядей Олдричем?» Отец сердито зыркает на меня сквозь хрустальное стекло бокала. «А это здесь при чем?» «Ты никогда мне не рассказывал?» «Наш», — он подбирает слово, — «наш разрыв произошел задолго до его убийства». «Знаю». Я всматриваюсь в отцовское лицо. Большинство людей утверждают, что не замечают у себя черты характера, присущие родителям. Я замечаю. И слишком даже много. «Ты когда-нибудь задумывался об этом?» — спрашиваю я. «Что ты имеешь в виду?» «Если бы между тобой и Олдричем не произошел, здесь я изображаю воздушные кавычки, разрыв, не думаешь ли ты, что он был бы жив и поныне?» «Боже мой, Вин, о чем ты говоришь?» Отец ошеломлен и уязвлен моими словами. «Я понимаю. Мне хотелось его достать, и это у меня получилось». «Ты когда-нибудь задумывался о такой возможности?» «Никогда», — с чрезмерным нажимом произносит он. «Почему тебе это так важно?» «Он был моим дядей». «И моим братом». «А ты вышвырнул его из семьи. Я хочу знать, почему». «Это было очень, очень давно». Он подносит бокал к губам, но у него дрожит рука. Отец постарел. Увы, это обыденное наблюдение, хотя нам часто говорят, что процесс старения происходит постепенно. Возможно, так оно и есть, однако у моего отца это скорее напоминало падение с отвесной скалы. Он долго цеплялся за край, оставаясь здоровым, сильным, подвижным, а когда соскользнул, его падение было неотвратимым. Прямо по вертикали вниз. «Это было очень-очень давно», — повторяет отец. В его голосе звучит неподдельная боль. Взгляд становится отрешенным. Такой взгляд был у него в тот злополучный день, когда мы зашли в конюшню. И вот опять эта давняя отрешенность в глазах. Я вижу, куда он смотрит. Когда-то на том месте висела потрясающе красивая черно-белая фотография Локвуд Мэннера. Ее сделал мой дядя Олдрич где-то в конце 70-х годов прошлого века. Как и дядя, фотография давно исчезла. Вплоть до сегодняшнего утра я не задумывался о том, что художественный вклад дяди Олдрича в убранство дома удалили из семейного гнезда сразу же после того, как его самого вышвырнули оттуда. «Ты говорил, причина касалась денег», — напоминаю я. «Ты подозревал, что дядя Олдрич их промотал или присвоил?» Отец не отвечает. «Это правда?» «А какая разница?» — сердито огрызается отец. «С твоим поколением вечно так. Вам всегда хочется вытаскивать былые неприятности наружу. Вы думаете, если вытащить гадости на яркий свет, он их уничтожит?» «Нет, совсем наоборот. Ты их лишь подпитаешь, дашь им новую силу. Я никогда не говорил об этом, и твой дядя тоже. Вот что значит быть одним из Локвудов. Мы оба знали. Многие возрадуются нашей семейной беде и захотят извлечь пользу из любой слабины. Это ты хоть понимаешь?» Я молчу. «Ты, как член нашей семьи, обязан оберегать наше доброе имя». «Отец, не выдерживаю я». «Вин, ты меня слышишь? Локвуды не копаются в грязном белье». «Что между вами произошло?» «А почему ты вдруг наладил контакт с Патришей?» «Никаких вдруг. Мы с ней никогда не теряли контакта». Отец поднимается с кресла. У него побагровело лицо. Он дрожит всем телом. «Я больше не намерен обсуждать эту тему». Он слишком разволновался. Нужно его успокоить. «Хорошо, отец. Тема закрыта». «Но я напоминаю тебе, ты один из Локвудов. Это накладывает определенные обязательства. Наследуя имя, ты наследуешь и все остальное. Обстоятельства кражи картины, последующие трагические события с моим братом и Патришей не имеют никакого отношения к очень давней размолвке между Олдричем и мной. Понимаешь?» «Понимаю», — максимально спокойным тоном отвечаю я и тоже встаю, поднимаю руки, показывая, что сдаюсь. «Я не хотел тебя расстраивать». Открывается дверь, входит Найджел. «У вас тут все в порядке?» Он видит, какое у отца лицо. «Виндзор, со мной все отлично, отцепись!» Но по его виду этого не скажешь. Лицо у отца по-прежнему раскрасневшееся, словно от чрезмерного физического напряжения. Найджел сердито смотрит на меня. «Вам пора принимать лекарства», — говорит отцу Найджел. Отец берет меня под локоть. «Помни, ты обязан защищать семью». Затем он шаркающей походкой покидает гостиную. «Благодарю за то, что довел его до такого состояния», — говорит Найджел, по-прежнему сердито глядя на меня. «И долго ты подслушивал?» — спрашиваю я, но тут же машу рукой. «Меня это не волнует». «Ты знаешь, в чем была причина их размолвки?» Найджел тянет с ответом, потом говорит. «Почему бы тебе не спросить у сестры?» «У Патриши?» — он молчит. «Патриша знает?» Отец уже добрался до лестницы. «Найджел!» — кричит он оттуда. «Мне нужно привести в чувство твоего отца», — говорит мне Найджел Дункан. «Прекрасного тебе дня!»